Алло. Да. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Да. Сергей Николаевич, здравствуйте. Это беспокоит лейтенант Миронов вас из 44-го отделения милиции. Вы в курсе, что случилось? Чего? Вы в курсе, что произошло? Нет. Сергей Николаевич, вот у нас лежит заявление на вас. Из вашего дома жильцы жалуются на вас. В чем дело там? А в чем они жалуются? А вот вас жалуются вот из 37-й квартиры, вот у нас из 20. Жалоба-то? А жалоба в том, что вы шумите, и людям звоните, хулиганите, в двери звоните, по телефону звоните, вот в доме, в подъезде, вот тут. Вы знаете, сколько мне лет? Я вышел из этого возраста. А сколько вам лет? А там не указано? Там указано, но понимаете, дело в том, что, видите, здесь люди собираются в суд подавать. В чем дело? Просто мы понять не можем здесь. А я сам понять не могу. Я никому не шумлю. И часто, очень редко бываю дома. То есть я вы... бываю на даче больше. На даче? Нет, ну на вас заявление подали вот 7 человек вот из подъезда, как бы комитет подъезда вашего дома. Мне плевать на них. Пускай они в суд подают. Ну а если они подают... А в чем дело? Я хотел узнать, потому что меня попросил ваш участковый, чтобы сразу дело не открывать. Вы пойдите по этим адресам и пускай и поднимитесь ко мне вместе с ними. Ну мы же придем. Чем я шумлю? Мы можем хоть час приехать. Хотите, я наряд вышлю? У меня сейчас жена пришла с ночи, спит. Спит? Ну потому а что у нас дома. Практически никогда никого не бывает. А что это за... Я это, за... А по какому поводу могли люди составить эти хулиганства? Я не знаю, вот надо у них и спросить. Ну вы знаете жильца из 37-й квартиры, вы знаете женщину Лидию Николаевну? Не знаю такой. Ну вот она... квартира какая? 30... Какая квартира? 37-я. А у меня 126-я. Но это из соседей. Да, я согласен. Я понимаю, что вы в разных подъездах по адресу-то видно, но в том-то и дело, что вот там первый подъезд это, да, получается, 37-й. Не знаю, наверное. А у вас номер квартиры там 120-й, да? У меня 126. 126-я. Это подъезд 6-й, что ли, или 4-й? Какой? 2-й. У нас 3 всего. А у вас всего 3 подъезда, да? Ну а почему люди и почему люди из соседнего подъезда вас беспокоят тогда? А вот вы возьмите и у них поинтересуйтесь, если они дураки, почему из другого дома можно написать, что я их беспокою? Я практически дома не бываю. А вы не подскажете мне, это у вас первый случай или это может быть на вас кто-то наклеветал? Я практически говорю, у меня такой первый случай, чтобы мне звонили, я кому-то жаловался. Подо мной люди живут. У них ребенок маленький. Вот, подо мной живут. Я на 16 этаже, они на 15. Вы зайдите, хоть они у меня раз слышали громкую музыку. Ага. У меня сейчас работает телевизор. Вы его слышите? Нет, я не слышу. Я вышел из этого возраста. Вот у меня работает телевизор. У меня вот так постоянно работает телевизор. Музыки у меня вообще не бывает. Музыки не бывает. А что же это выходит? Кто это написать мог тогда? Что это за люди такие? Потому что если это... Понятия не имею. Вот когда вы их найдете, придите, я им в рожу плюну. А если они хотят, я найду, как с ними расправиться. Ну что ж, зря если вы хотят, так... хотят, неприятно. Ну, а? Я понимаю, что не, очень неприятно. Ну а самого вас не, да. не беспокоит? Вы понимаете, я вышел... А? Самого вас не беспокоит? Я вышел из этого возраста. Мне было 15 лет, а мне 54. Чем же я могу беспокоить? Вы сами подумайте. Ну, я понимаю, понимаю. А вас не беспокоит? Я хотел спросить, вас не беспокоит чем-то? Бывают звонки ночные. Ага. И кто это? Вот эти люди из подъезда, вы подозреваете, звонят? Нет, понимаете, у меня стоит определитель номера. Да-да. Он срабатывает на второй звонок. Но у него есть щелчок. Когда срабатывает щелчок, тут же кладут трубку в коты. Если бы я узнал бы за один номер, я башку им оторвал бы. А и долго вам так звонят? А долго звонят вам так? Долго звонят вам? Месяца два. Месяца два. И говорят такие неприятности. А? Ну то есть вас по телефону, такие... по телефону беспокоят вас, да? Да, да, да, да. А и заявление вы... Ты не подох еще. А вы заявление не писали на это дело? Зачем? Если мне нужно, я с ними так разберусь. У меня знакомых много. Но вы не поймали ни одного, кто вам звонил еще? Нет, только срабатывает определитель, тут же кладут трубку. То есть уже два месяца вас так беспокоит. Видите, дело в чем? Это может оказаться, что вот те люди, кто на вас сейчас заявление написал, они спровоцировать могут, ну, как сказать, они могут в вашем доме жить. Вы же сами это понимаете, что может это провокация. Ну, из другого дома. Да. Я же не из другого дома. Ну, кто я? Вот я вот лежу, вот смотрите, у меня пришла жена с ночи, за меня работает сменными работами. Я даже сыну, даже в праздничные дни не разрешаю включать музыку, хотя у меня стоит мощная. До 7 часов, пожалуйста, после 7 я ее выключаю просто. Хотя он не ему уже, он взрослый человек, он уже не включает. Он понимает, что я не включаю так. А подо мной живут, мол, учителей в 12 ночи. Я же все-таки с понятием, я же не колхозник. Ну, конечно, мы понимаем. А вот вы с этими хулиганами по телефону хоть раз разговаривали? Нет. Ни разу вы не разговаривали? Я просто кладу трубку и все. У меня срабатывает определитель. Я, если не знаю телефона, я его сбрасываю и все. Ага. Я вот сейчас, вот если сейчас бы я вот, я лежу сейчас в маленькой комнате, у меня жена пришла с ночи. В другой комнате я лежу. Дверь закрыта. У меня был инсульт, я плохо хожу. Вот что. Я телефон оставил на кухне с определителем. И вот один звонок, я тут же снял трубку. Если бы я вообще посмотрел, что если бы у меня был, лежал бы он здесь бы, я не знаю телефона, я никогда не снимаю трубку. По номерам, которые у вас определяются, вы не перезванивали? Никогда в жизни не имею такой привычки дурацкой. Не, ну если вас беспокоит... Нет, если хулиганец, бывает, матом ругаются. Но это бывают дети, понимаете? Я звонил один раз родителям, там, надоедал один, маток тюкарил. Ну, детский голос. Я позвонил, он говорит, ну, уже не может быть, я говорю, ну, я звоню вам по телефону-то, не от фонаря леплю. Он говорит, у нас есть, и он говорит, такое было, и вот они, больше всего звонки прекратились. Ну, видите... А вот сейчас по телефону я могу вам, вот, сказать, какие звонки были в течение суток. Ну вот скажите, кто вам звонил в течение суток? Какие номера? Сейчас, вы подождите, я скажу, как... Да, конечно, давайте, я запишу сейчас. Давайте. Да, да, я здесь. Да, да. Вот смотри, телефон 356-16-17. 16-17. И вам не знаком этот номер телефона, да? Это телефон я вообще. Я знаю, что это звонит другу, какой-то друг. Я, может быть, я и путаю. Я все-таки взрослый человек, не ребенок. Мне же все-таки 610 идет. Да, вот, конечно. 359-35-33 это материн телефон. 359-33-23 это вашей матери, да? Это моей матери, да. Потом, вот телефон жены, я вам говорить не буду. 356-66-79. То есть кто-то звонит, хулиганит, да, это возможно? Нет, набирает, может сыну звонит. Я вам просто на телефон набираю, кто за сутки позвонил. Ага. 357-72-47. И это чей телефон, как вы думаете? Я не знаю. Это, кажется, Космынин такой вроде бы есть. Друг его, на моего сына. А-а-а. А может, я путаю, черт ее знает. Вот я вам прослушаю телефоны. Какие есть. 357-77-12. Ага. Какие были звонки? Ага. Вот вы и возьмите, поконтролируйте по своему списку, кто это звонит. Пишет. Дальше я вам говорю. 356-16-17. Ага. Ну и сейчас вроде бы. Ну то есть вас последние полгода вас не беспокоят, да, хулиганы? Не-не-не-не. Потому что здесь сразу телефоны у меня стоят японские. Ну а вообще было у вас такое, что вас беспокоили так, надоедали сильно? Ну. Было. Звонили часто. С разными глупыми вопросами. Ну это, знаете, это разговор не серьезный, это дети, и это даже по голосу. Ну а вы ни разу никого не вычислили, не поймали? Да вы не слушайте, ну у меня их шестой десяток, нафиг они мне нужны. Если я это захочу сделать, я найду, как сделать, и мне не нужна милиция. А вы знаете, что сейчас есть вот эти организации хулиганские, звонят они по телевизору, вы не видели про это? Да нет, знаете, я в больнице лежу. Вы не в курсе, да? Конечно, я же. Ну там какие-то организации... Я не в курсе, да. Да ну кому я нужен? Ну вы сами подумайте. Ну что, я бизнесмен какой-то. Если были бы у меня миллион баксов, там что там у меня. Ну есть у меня квартира, есть машина, есть у меня дача. Что у меня? Я что, один такой, что ли? Правильно? А вы на пенсии, да, уже? Я не на пенсии, я на группе инвалидности. То есть вот так вот. Инвалидности. Да. Я вышел из этого возраста, мальчишеского. Правильно? Ну, конечно, да, вы... Да, ну, очень подозрительно, что на вас какое-то заявление написали. Наверное, мы... А вот вы возьмите. Разберемся. А вот вы знаете, я вам что хочу сделать. Я хотел вам это посоветовать. Вот телефон можно поставить на контроль. И тот. А там телефон что написан, кто это звонит? Заявление. А, там... Ну, нет, там просто фамилия и адреса. Но телефон очень легко, конечно, узнать. Очень легко. Вот вы узнаете и скажите, в каком доме, в каком подъезде. Мой дом 30-й. Вы знаете, да? Да, конечно, да, 30-й. Там вот, написано. Вот, вот вы проконтролируете, на каком они живут этаже. И с этим заявлением их можно призвать вот туда, вот на Егорьевскую улицу, в Народный суд. За клевету. Такая статья есть. Уголовная. Да, конечно. Статью. Правильно я говорю? Да, конечно. А вот вы хотите, чтобы вам телефон на прослушивание поставили, если вас беспокоит сильно? Не надо. Не надо. Ну зачем я? Ну что, я пацан, что я бизнесмен какой. Зачем это мне нужно? Ну это бесплатный сервис сейчас. Он милиция его предлагает. Вместе с автоматической станцией телефонной. Вам не надо, да? Не нужно. Конечно, не нужно, я найду, как обратиться. У меня определитель лежит, я же все номера называю. Вы знаете, понимаете, они ведь звонят, некоторые хулиганы с карточкой телефонии из интернета, никак не вычислить их. Да пускай они звонят. Я его пошлю на три буквы и повешу трубку и все. Ну а его никак, он будет звонить, а если продолжать хулиганить будут, что же делать тогда вы будете? Хулиганить, я обращусь в милицию и все. А вас еще сильно не доводили, вас еще ни разу так сильно не доводили, чтобы вы обращались в милицию? Не. Потому что у нас никогда заявления от вас не было еще, вот мы смотрим. Нет. Ну я все-таки ж не пацан, что я. И слышно человека, если разговариваешь с вами, вы же все-таки не дотик, извините за выражение, правильно? Ну конечно, да. Ну, а если человек с глупыми вопросами звонит, ну, сразу понятно, или пидорас какой-нибудь, или еще какой-нибудь, или ум пропил нахуй совсем. Вот да. Если... О чем с ним говорить можно? Если вот вы говорите, я с вами разговариваю, а если какие-нибудь глупые вопросы, я повешу трубку, да и что ты со мной разговариваешь? О чем? Я же не пацан. Ну, это понятно, но видите, если сильно-то беспокоит, надоедают, очень тяжело ведь бывает. У нас есть случаи, людям по 3 года звонят, ну, по 3 года, вы понимаете, это куда к черту? Ну, у нас, мне звонили тоже часто, прекратили. Ну, у вас вот это, у вас это происходило когда, 1/2 года назад или 1 год назад или что-то? Где-то с 1/2, наверное. Не, я имею в виду полгода назад, да, случилось это у вас? Да, да, да, да. Такие телефонные звонки набрасывают, которых я не знаю. А-а-а. Ну и то есть и люди, кто звонил, они не представлялись, ничего не говорили? Они всякими глупостями, всякой ерундой. Скажут какую-нибудь пакость и смеется. Пацаны, да, какие-то, пацаны? Ну, конечно, ну не серьезные же люди, чтобы звонить. Ну, естественно, кто такой. Если нужно серьезному человеку, он позвонит, скажет, давай встретимся, обсудим вопросы, все, правильно же? Ну, конечно, да. Ну и все, а это пускай звонит. Я, вон, у меня стоит определитель номера. Я вот, потому что лежал на кухне, я снял трубку, я в комнате лежу. Телевизор смотрю. Если бы я сейчас лежал, у меня здесь, я не знаю, на незнакомый номер, я и трубку не снимаю. Ну да, ну а как вот так, а если вам позвонят люди по важному вопросу, а номер телефона, ну с чужого там телефона откуда-то позвонят, как? У меня нет важных вопросов. У меня были важные вопросы, когда я работал контролером на вокзале. Ага, ну а из больницы? А? Из больницы, если побеспокоит вас. Кто-кто? Из больницы, допустим, если побеспокоит вас, вот. Они не беспокоят, только я звоню, кажется, мне нужно, и все. А так мне никто не звонит. Сын звонит, если сына звонит, телефон показывает. А ночами звонит, мы уже трубку не снимаем. Я сброс делаю, и все. А телефон зависает. Все это, ну, да. Это заявление вы, пожалуйста, приходите, вам жена объяснит. Мне бояться нечего. Ну, то есть у вас сейчас все нормально у вас, да, там ничего не беспокоит, нормально все сейчас. Да, ну вы думаете, что я не смогу без вас с ними справиться, что ли? Не, ну потому что опасные бывают очень хулиганы. Да бросьте вы, опасные. Какие опасные? Опасные хулиганы мне звонить не будут. Ну, вот как. Опасные знают, кому звонить. Что, холодильник у меня, что ли, взять? Кому он нужен, правильно? Ну да. Миллионов у меня. А? Ну а зарплату могут отнять, вот что-то такое. Какую зарплату? Я на групп инвалидности. Ну, какие-то сбережения какие-то вот эти. Машины. У меня нет ни сбережений, ничего. Я еще помирать не собираюсь, и мне звонить не надо. Звонят идиоты и додики. Просто не хочется связываться. Додики. Мне один телефонный звонок. Да, последнее время. Что вы говорите? Мне один телефонный звонок и его номер. И он будет плакать горькими слезами. Ну я же не иду на это. Ну, зачем да, мне это делать? Очень, а? Да, понятно. А вы знаете, что в интернете ваша запись стоит разговора телефонного? Какого? С кем? А вот это в милицию, она еще попала, не знаю, когда, 1/2, может, назад. Запись разговора с каким-то молодым человеком, вы говорите, и он что-то там все дразнит вас или что-то такое. Я такого не знаю, я никому не обращу. Вот это вот запись в интернете, она стоит на каком-то сайте молодежном. И там, значит, водяной, вот какое-то слово они все, да, водяной. Да, отлично. А в чем дело? В чем дело? Что это такое? А вы думаете, я знаю? Что за водяной? Почему они слово это используют? Водяной кличка у меня была, когда я работал на автобазе, в Министерстве сельского хозяйства. А как хулиганы кличку эту узнали про вас? Я это понятия не имею. Так, наверное, кто-то из своих ведь сказал ваш номер телефона. Наверное. И кличку также скажут. И клич. А вы понимаете, что сейчас вот я еще так молодой, мне-то 27 лет. То есть, но в интернете у меня вот знакомые выходят, они мне показали эту запись, а потом нам заявление вот по району вашему приходили, и вот сейчас на вас пришло, вот спустя это полгода или сколько. Что, поэтому я... Это? Ну да, на вас, вот это, что я вам говорил от этих. И я обратил внимание, странно, совпадают номера, потому что там ваш номер телефона они ставят, чтобы, наверное, другие, что ли, хулиганы звонили или что. Ну, там какой-то номер был, вот, наверное, тот же самый, да? И, значит, Водяной, мол, шутит здесь, и я с ним разговариваю, мол. Кто-то написал, ну, вы понимаете, да, молодой какой-то паренек. И вот выставил в интернет вот это, и вроде скачать можно, послушать. И вот я сейчас вспомнил это, и думаю, ведь кто-то ведь подставил это, сказал номер телефона или что-то. Да мне это плевать, я плевать мне не хотел. Понимаете, если мне нужно, если я узнаю знакомый телефон и найду этого негодяя, он будет плакать горькими слезами. А он сейчас не звонил больше уже вам? Нет. Там такой молодой парень, я голос его, конечно, не помню, но он какой-то вообще пацан лет 16. Да, какой-то бывал такой. Я просто не хочу заниматься этими вопросами. Долго он вас беспокоил, вот конкретный тот человек, долго беспокоил вас? Да, он, знаете, бывает не звонит, бывает звонит. А что там говорит? Да всякую пошлость. Отсосать, засосать, вот такую, ну, знаете, чушь. Ага. Хулиган, вот. А как, а у вас номерков не записано, откуда он звонил? Может, мы его вычислим? А вы знаете, я, ну, вот, если бы вы мне сказали пораньше, если вот оставьте свой телефон, будет звонок, я вам тут же перезвоню. Ага. Вот. Ну, ясно. Давайте телефон, я позвоню вам тут же, хоть ночью. Сейчас дам номер вам.